Здравствуйте, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 15 примерно минут вы сможете позвонить, чтобы задать ваши вопросы. К разным писателям в разные периоды жизни относишься по-разному. Их книги какие-то годы читаешь очень напряженно, а потом откладываешь, и зачастую опять-таки откладываешь на десятилетия даже, не только на годы. Так для меня, например, произошло с Андреем Белым, которого я в юности очень ценил и очень много читал, а затем как-то от него внутренне ушел очень далек. Ушел, как я сейчас думаю, прежде всего потому, что мне было тяжело читать его трехтомные записки о прошлом, записки о начале века. Так именно назывался их первый том, «Между двух революций», так назывался второй. Тяжело было читать их, потому что писал эти книги Белый в послереволюционные годы в сталинской уже Москве и постоянно пытался говорить в них о том, что, в общем, он-то не причастен ни к этому движению, ни к тому, ни к другому, ни к третьему. Задача его заключалась в том, чтобы, рассказывая о прошлом, обезопасить себя от всех возможных обвинений. Понятно, почему ставил он перед собой эту задачу. Ну, в общем, грустно, конечно, видеть, когда писатель пытается быть нечестным. Не нам судить людей этого поколения, которым было безумно трудно, которым было страшно, но, тем не менее, читать их тексты такого рода иногда бывает очень трудно. А вот сейчас иногда я все-таки возвращаюсь к произведениям Андрея Белого, особенно раннего периода, особенно к тому, что он писал в юности, к тому, что он писал в начале своей творческой деятельности. Первые годы 20 века, когда он был еще никому не известен, когда был он всего лишь не самым лучшим из выпускников Московского университета по естественному факультету, сыном декана, профессора Бугаева, который стеснялся своего юного сына Бориса Николаевича, ставшего декадентским поэтом и писателем Андреем Белым. Белый в то время дружил с Сергеем Соловьевым, племянником Владимира Сергеевича, бывал дома у его родителей и многократно и постоянно разговаривал с Михаилом Сергеевичем Соловьевым, младшим братом философа, интеллектуалом, переводчиком, знатоком французской литературы, Потом он напишет об этих встречах в поэме «Первое свидание». Михаил Сергеевич повернется ко мне из кресла цвета бискр. Стекло пенснейное проснется, переплетется блеском искр. Вот в эти юные еще годы Андрей Белый стал писать тексты, которые он называл симфониями. Это и не романы, и не повести, и не поэмы, и не очерки. Действительно, наверное, эта формулировка, это название симфония подходит к этим большим поэмам в прозе, поэмам, в которых иногда бывает очень хорошо схвачена реальность. Вторая симфония, которую он закончил в сентябре 1901 года и назвал ее драматической, посвящена Троицыному дню в Москве. И сейчас, когда я ее перечитал заново, я понял, что не только в силу молодости, юности даже и увлеченности я таким воодушевлением ее читал когда-то. Нет, я ее читал с таким воодушевлением именно потому, что она написана прекрасно. Именно потому, что это, конечно, очень зрелое, очень серьезное, очень глубокое произведение, произведение, содержащее внутри себя какие-то чрезвычайно беглые, очень динамичные, но очень яркие очерки того, а что представляла собой Москва начала века. Это была Москва, озаренная майскими лучами. Это была Москва в Троицын день. Отец Иоанн служил в своем приходе. Его беленькая чистенькая церковка с серебряными главами приветно гудела во славу Святой Троицы. Пели иже херувим. Все потели. Таинственный диакон в сияющей ризе периодически склонялся, совершая кождение. Лучи золота врывались сквозь узкие окна и почивали на сияющих ризах. Мелкий дымок фимиама мягко стлался в солнечных лучах. Царские двери не скрывали тайн. Отец Иоанн воздевал свои благословляющие руки, и атласные белые волосы были откинуты от бледного чела. Потом низко склонялся отец Иоанн перед святым престолом, и из его сжатых губ вырывались потоки таинственных слов. Так замирал он неведомым символом, прерывал молитву мечтательным вздохом. Потом был великий выход. Два ребенка, сверкая ризами, несли восковые свечи. За ними шествовал золотой диакон. После всех тихо шел с чашей в руках отец Иоанн. Его очи блестели, ризы сияли, волосы сбегали с нежной волной и склонялись церковные прихожане в лучах майского солнца. И пока служил отец Иоанн, в соседней церкви тоже делал отец Дамиан. Служили во всех церквах, произносили те же святые слова, но разными голосами. Священники все без исключения были в золотой парче. Одни были седы, другие толсты, третьи благообразны, многие безобразны. В храме Спасителя служил неведомый архиерей в золотой митре. Его посох держал церковный служка, а сам он благословлял из царских врат, перекрещивая дикирий с трикирием. Дормидонт Иванович отстоял службу, он порядком-таки пропотел и, выходя, обтирался платком. Его толстые пальцы сжимали пятикопеечную просфору, вынутую о здравии раба Божия Дормидонта. У выхода его почтительно поздравил с праздником писарь Опенкин, а дома Матрена подала ему самовар. Набожно перекрестился Дормидонт Иванович и скушал натощак просфору о здравии раба Дормидонта. Заваривая чай, говорил кухарке: «Ну, Матрена, Бог милости прислал, в церкви порядком пропотел толстый столоначальник и теперь с жадностью тянул китайскую влагу». Вот такой действительно очень ярко написанный очерк. Представляешь себе, когда читаешь этот текст и литургию, которую служит отец Иоанн, и великий вход, и кождение, и дым кадильный, поднимающийся куда-то к куполу, и солнечные лучи, и Дормидонта Ивановича, который отстоял службу, порядком пропотел и, выходя, обтирался платком. И так, в общем, на каждой странице этот текст во второй симфонии Андрея Белого не какой-то исключительный. Таких текстов здесь очень много. Речь идет о ритуале. О ритуале красивом, загадочном, непонятном. О ритуале, который очень привлекателен и вместе с тем, за которым иной раз и ничего не скрывается-то. Вот задумываюсь я, что же это такое? Почему? Почему здесь речь идет о богослужении, о отдельных его моментах, о ризах, которые сияют, и дыме кадильном, и нету ни слова о том, а для чего все это? Мне кажется, что Андрей Белый, как писатель очень тонкий, нам все-таки дает ответ. Вспомните о Дормидонте Ивановиче, который отстоял службу, порядком-таки пропотел. Кстати говоря, на двух неполных страницах трижды упоминается этот факт. Прихожане обливаются потом. Факт из чисто какого-то мира бытовых реальностей. Итак, Дормидонт Иванович выходит из храма. Его толстые пальцы сжимали пятикопеечную просфору, вынутую о здравии раба Божия Дормидонта. Просфора, которую он взял у свечного ящика, она была вынута о здравии его самого. Не о упокоении его родителей, не о здравии кого-то из родных, из друзей, из коллег, в конце концов, по той канцелярии, в которой он служил. Нет. Смотрите. Вынутую о здравии раба Божия Дормидонта. Он приходит домой, набожно перекрестился, скушал натощак просфору о здравии раба Дормидонта. В своей религиозности Он, Дормидонт Иванович, думает о самом себе. Для него как-то не существуют другие. Для него центральной фигурой жизни является его собственная фигура. И эти люди, которые стоят в храмах, кто в беленькой чистенькой церковке отца Иоанна с серебряными главами, кто в соседней церкви, где служил отец Дамиан, в других, в разных церквах, кто в храме Христа Спасителя, все эти люди, они увлечены службой, они очень благочестивы, они очень преданы тому образу жизни, который ведут, но они, как и Дормидонт Иванович, думают больше о себе, чем о других. Вот, наверное, ответ на мучающий нас вопрос. Что же все-таки произошло в 1917 году? Почему старая Россия рухнула так быстро? Почему она под своими развалинами раздавила миллионы человеческих жизней и не сумела сохраниться хотя бы в сердцах у людей? Боюсь, что Андрей Белый, молодой декадентский писатель, которого серьезно в те времена еще мало кто считал настоящим автором, автором которого имеет смысл читать, над симфониями которого имеет смысл задумываться. Боюсь, что этот студент-неудачник, с трудом окончивший естественный факультет Московского университета, мне довелось знать одного старика-профессора с биологического факультета МГУ в эпоху моего позднего детства и ранней юности, который, посмеиваясь, говорил: «Никчемный был студент этот Бугаев Борис Николаевич». Так вот, этот молодой человек, кажется, увидел то, что было таким страшным, что было таким губительным в прежней России. Вера христианская, вера православная превратилась в течение XIX века к началу XX из той религии общины апостольской, когда, как говорится в Деяниях, у всех было одно сердце и одна душа, превратилась в религию индивидуального спасения, превратилась в религию, в которой каждый думал о себе. Дормидонт Иванович вынул просфору, вернее, как понимаете сами, подал записку о здравии, но самого себя он не вспомнил. Ни о покойных родителях, ни о живых родных или друзьях, или хотя бы об этой кухарке Матрёне. Он подумал только о себе. В церковь каждый приходил самостоятельно и уходил самостоятельно. Ну, быть может, здоровался с друзьями, но не больше. Каждый приходил по своей личной какой-то духовной потребности. Община превратилась в приход. Община перестала быть духовной семьей. Естественно. Это совершенно естественно. Когда община перестает быть семьей, что и Евангелие уже не воспринимается так остро, как оно воспринимается в общине. Когда все, затаив дыхание, слушают слово евангельское, возглашаемое с амвона, как это было когда-то в древности, как иногда это бывает теперь. Вот еще один маленький фрагмент из той же симфонии Андрея Белого. Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой рясе. Он обтирал пот, выступивший на воспаленном лбу, беседуя с гостем. Его гость был ученый-филолог. Он был приват-доцент Московского университета. Он был сух и поджар, непрестанно обтирал руки платком, осыпал отца протоиерея цитатами из Евангелия от Иоанна. Он смаковал каждый текст, раскрывая его священное значение. И на его фонтан красноречия терпеливо отмалчивался отец протоиерей, откусывая сахар и чмокая губами. Итак, Евангелие из того живого Слова Божьего, которое возглашается с амвона и которое удивительным образом отзывается в сердце каждого и превращает нас, собранных в храме, в одну единую семью, Евангелие превращается здесь в книгу, каждый текст которой можно смаковать, как можно смаковать стихи какого-нибудь древнего поэта. «Интересуемся Евангелием», — говорит кто-то из героев этой же второй симфонии Андрея Белого на одной из ее других страниц. Из главной книги жизни человеческой Евангелие превращается в то, чем интересуются, в то, что изучают, анализируют и смакуют. От христианства, от православия остается ритуал, а его главное содержание куда-то уходит, остается тем людям, которых, увы, никто почти сегодня не слышит. Хотя такие люди есть. И об одном из них тоже рассказывает Андрей Белый. В чистенькой комнатке протоиерея отца Благосклонского золотобородый пророк разливался в жалобах. Сюда он прибежал, бледный и растерянный, и батюшка Иван держал его холодные руки. «Что это, батюшка? Что это такое? Это не было ни сном, ни действительностью. Сердце мое кровью обливается, и я весь горю огнем». Тихо склонялся белый священник над головой ужасающегося. Ласкал своим синим взором, взором ребенка. Молча гладил его золотые кудри. Сердце аскета болезненно сжималось от этой старческой ласки. А ласковый батюшка вопрошал шепотом: «Сильно ли ты ее любишь?» И растерянный ребенок, он поверял батюшке свои обманные грезы, как другому ребенку, старому и невинному. На дворе была тающая слякоть, и от пасмурных туч лицо священника казалось морщинистым и желто-зеленым. Если внимательно вчитаться в это место, то, в общем, можно догадаться, кто это такой отец Иван Благосклонский, описанный здесь Андреем Белым. Конечно же, это отец Алексей Мичун. К нему прибежал этот бледный и растерянный интеллигент, переживающий какую-то тяжелую личную драму, и тихо склонялся белый священник над головой ужасающим. Ласкал своим синим взором, взором ребенка, молча гладил его золотые кудри. И ласковый батюшка вопрошал шепотом. И растерянный ребенок, этот интеллигент и аскет, пророк и мыслитель, декадентский философ, он поверял батюшке свои обманные грезы, как другому ребенку, старому и невинному. Вот оно, настоящее христианство, вот оно, настоящее православие, это безмерная любовь отца Благосклонского, который утешает прибежавшего к нему золотобородого пророка. Здесь, в этой маленькой комнатке, уже нет места эгоизму Дормидонта Ивановича. И, наверное, только потому Дормидонт Иванович и замкнулся в своей жизни, как в капсуле, что он никогда не был у отца Ивана Благосклонского. Наверное, потому и заключалась его, Дормидонта Ивановича, религиозность только в том, чтобы как следует пропотеть во время обедни, как говорили, бывало, люди. Была я в церкви сегодня, ох, как намучилась, ноги гудят, гудят, хорошо, хорошо постояла. Вот эта реакция простого человека на богослужение, она ведь связана всегда бывает только с одним, тем, что человек понимает, что прикасается к чему-то очень важному. А где, оно, это важное, скрыто? Где именно? Не чувствует. И поэтому радуется тому, что намучилась или пропотела, или ноги гудят, а о главном, о самом важном почему-то не забывает. Тому золотобородому интеллигенту, который прибежал к отцу Благосклонскому, повезло. Он столкнулся с любовью, которая данная Христом этому ласковому батюшкой переливалась из него через край, как может вода переливаться из полной чашки или переполненного стакана. Он, старый и невинный ребенок с морщинистым и желто-зеленым лицом, так описывает его Андрей Белый, это единственный из многочисленных героев второй симфонии, который может сказать тем, кто его окружает, сказать, но не словами, сказать взглядом или самой своей жизнью, сказать тем, как он живет и тем, как он относится к людям. А что все-таки главное в церкви. А главное в церкви – это не кадильный дым и не золото куполов, и не открытые царские врата, и не таинственный диакон. Главное в церкви – любовь Христова, которая все побеждает и все преобразует. Если бы такие люди, как отец Алексей Мечов, о котором, безусловно, пишет здесь Андрей Белый, были бы услышаны в начале 20 века, быть может, как-то по-другому сложилась бы наша история. Увы, внешнее заслонило собою внутреннее. Увы, вера наша, как не больно об этом говорить, в те годы из исповедания любви превратилась в набор ритуалов. Именно по этой причине в 17-18, в начале 20-х годов люди, которые прежде считались верующими, причем в большом числе, так просто отказались от религии. Они отказались не от Евангелия, потому что Евангелие они просто не знали. Они отказались от ритуала, который наполняется смыслом только тогда, когда внутри его есть зерно, когда внутри его есть главное, когда внутри есть то евангельское содержание, без которого и вне которого любое богослужение, самое прекрасное, становится лишенным смысла и превращается в действо, быть может, внешне очень привлекательное, но сердцу ничего не дающее. Молодой писатель, да и Белый был тогда еще очень молод, и именно как писатель очень неопытен. В своем почти школьном опыте, в симфонии, которую он писал под насмешки окружавших его друзей, студентов и приват-доцентов Московского университета, под насмешливым взором и Михаила Сергеевича Соловьева, и своего отца, и других знакомых и друзей, сумел увидеть этот молодой и неопытный писатель что-то такое, чего, быть может, тогда писатели более опытные еще не видели. Родные мои, я напоминаю вам, что мы с вами работаем в прямом эфире на наш телефон 291-90-27. И мы ждем ваших телефонных звонков. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас. Алло, здравствуйте, батюшка Георгий. Я вот хочу добавить, вот я недавно Георгий Федотов читал статью, и он говорит, что во времена монгольской Руси после нашествия были пророки, которые обличали грехи старой Руси, а что во времена вот революции таких не нашлось. И он начинает с такими словами: «Кем станет Россия? Россия церкви и Христа». И он видит революцию в грехах России, ставшей православным царством. Россия церкви. Вот я хотел добавить. Слова о России Ксеркса или Христа взяты Георгием Петровичем Федотовым из стихотворение Владимира Соловьева, который обращается к своей стране с вопросом, говоря: «О, Русь, в предвиденье высоком ты мыслью гордой занята, каким ты хочешь быть востоком, востоком Ксеркса или Христа?» Русь эпохи преподобного Сергия довольствовалась тем деревянным потиром, на котором служил божественную литургию преподобный, теми дырявыми рясами, в которых он служил, и теми застиранными подрясничками, в которых он ходил. Русь рубежа XIX и XX века пошла по пути украшения храмов, по пути золочения иконостасов. Но в то же самое время в смысле живого слова в церкви что-то главное было утеряно. Не совсем прав Георгий Петрович Федотов, когда говорит, что людей, которые могли что-то сделать, в те времена не было. Нет, они были, как был в симфонии у Андрея Белого отец Иван Благосклонский, как был на Моросейке в реальной Москве начала века отец Алексей Мичун. Но люди эти почти не были в те времена услышаны. И отца Алексея услышали тоже уже в последние годы его жизни, прежде всего после революции, вот когда совершилась эта страшная беда над Россией, тогда услышан был отец Алексей Мичун. Услышаны были и многие другие, но тогда было уже поздно. Что же касается Руси эпохи конца XIX, Руси эпохи начала XX, увы, духовная жизнь ее во многом пошла по пути внешнего, а не внутреннего. Пошла не путем преподобного Сергия Радонежского, а путем золочения иконостаса. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло, отец Георгий, здравствуйте. Я хотела бы задать вот несколько коротких вопросов. Очень коротких. Не кажется ли вам, что в католической церкви в период Андрея Белого до и после того были очень схожие проблемы? Люди сидели во время мессы, перебирали четки, молились и не обращали внимания ни на священника, читавшего на непонятной латыни, ни на окружающих. Вы знаете, не только мы вас не выводим из эфира, я только скажу два слова. Не только одинаковые проблемы, но так мне представляется, что и писал свою симфонию Андрей Белый во многом под влиянием романов Гюйсманса, который как раз рассказывают о католическом богослужении очень много. Люди сами по себе, священник сам по себе, храм сам по себе. То есть действительно ритуализм в те времена господствовал не только на христианском Востоке, на Западе было то же самое. У нас еще, так что это, вероятно, связано как-то вот с эпохой. Но все-таки, если эпоха начала XX века, это эпоха вот ритуализма повсюду, ритуализма, который приводит к тому, что, в общем-то, новые поколения из церкви уходят, новые поколения расстаются с христианством, то уже в 20-е, 30-е, 40-е годы ситуация коренным образом меняется, и начинается возврат в церковь. Начинается возврат в церковь и на Западе, начинается возврат в церковь и на Руси. Но только, конечно, в условиях советского режима этот возврат осуществлялся тайно, этот возврат в условиях безгласия церкви осуществлялся очень немногими. Но если мы посмотрим на то, а что происходило в русском зарубежье, то увидим, что оно все жило именно под знаком возврата в церковные стены, возврата туда, где теперь уже люди и в Париже, и в Лондоне, и в других городах Западной Европы и Америки находили уже не золоченые иконостасы и не кадильный дым, не место, где можно хорошенько пропотеть во время обедни, приходили они в храмы, а таинство Евхаристии и таинство Слова находили они там, о чем свидетельствует и храм Александра Невского в Париже, о чем свидетельствует и православная Америка устами отца Александра Шмемана и многих других, о чем свидетельствует и православие в Англии и, прежде всего, труды и дни митрополита Антония. Поэтому, наверное, этот этап в истории нашей духовности, этап, который очень хорошо сфотографировал, очень хорошо изобразил в своей второй или драматической симфонии Андрей Белый, этот этап, наверное, был неизбежен. Важно было только быстрее из него выйти. А выход, увы, состоялся только после революции. Еще звонок у нас. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем. Отец Георгий? Да, я. Добрый вечер. Я вот так считаю, что этот ритуализм в нашей православной церкви, по-моему, был еще со времен крещения. И в средние века, значит, многие выдающиеся наши святые признавали, что в России очень развиты обряды верия, незнание Евангелия, признание ритуалов. И само, значит, принятие православия в России, что вот у нас послы, которые были посланы в Константинополь, их во многом даже привлекло пышность вот этого императорского обряда прибогослужения. Вы знаете, да, есть в летописи это место, где рассказывается о том, что послы князя Владимира выбрали православную веру, именно пораженные обрядом и его пышностью. Но современные исследователи русских летописей говорят, что это повествование позднейшего происхождения, что это попытка задним числом объяснить те мотивы, по которым была выбрана православная вера послами князя Владимира. Значит, этот рассказ, он свидетельствует не о психологии князя Владимира и его окружения, этот рассказ свидетельствует о чем-то другом, о психологии писателей позднейших поколений, которым надо было найти сильный аргумент для того, чтобы объяснить, а почему их предки стали православными. И самым сильным им казался вот этот аргумент – пышность ритуала. Но надо помнить и о том, что, несмотря на то, что тяга к ритуализму, лишенному внутреннего содержания, она действительно всегда присутствовала на Руси и всегда по этому поводу высказывали свое огорчение и боль наши великие святые и старцы, как правильно вы об этом сказали, но всегда было и что-то другое. И это другое для меня выражено вот в том деревянном потире преподобного Сергия, на котором он совершал божественную литургию. У нас еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, ну ведь, здравствуйте. Но ведь ритуал, обряд, культура, ну, пропитаны Евангелием, они же объединяют людей. Может быть, Дармидон Иванович как раз вот его не ритуал отъединил от людей, а просто вот такая, знаете, эволюция человека, когда он все более замыкается в себе, становится как бы Декартовым человеком. Я мыслю, значит, я существую, больше ничего, а кругом больше никого нет. Так что, может быть, совсем тут дело-то не в этом, не в ритуале, на который вы вот так вот нападаете, мне кажется, несправедливо. Спасибо. Спасибо вам. Я не нападаю на ритуал, я только говорю о том, что происходит что-то очень опасное, а зачастую непоправимое, когда ритуал отрывается от содержания, когда ритуал превращается в самоцель, когда ритуал оказывается чем-то давящим и поглощающим в себя это содержание. Задача ритуала заключается в том, чтобы содержание высветить, показать людям, что это такое, а не скрыть его от впечатление произвела фраза в одной книге, написанной в 20-е годы. Рассказывает ее автор о солдате, который хвастался тем, сколько он совершил жестоких убийств во время войны, хвастался своей жестокостью. И тогда воскликнул автор этой книги: «Так что ж ты Евангелие не читал?» И ответил этот бедный солдатик: «Нет, мы его не читали, мы только крышку его целовали». Вот о чем говорю я. Я говорю не о губительности ритуала как такового, я говорю о том, как страшно, когда ритуал превращается в самоцель. Мне думается, что наша задача заключается в том, чтобы наша с вами вера была верой действенной, была верой, преображающей жизнь, была верой, открывающей наши сердца навстречу людям. Чтобы наша вера была не той, какой представлял ее себе Дормидонт Иванович, чтобы наша вера была сродни исповеданию отца Ивана Благосклонского. Повторяю, что под этим именем описывает Андрей Белый в своей симфонии отца Алексея Мечева. И думается мне, что будущее православной России, оно заключено в тех небольших храмах, которые начнут возникать повсюду, быть может, в каких-то неприспособленных для этого зданиях, как в Париже 20-х годов храмы оборудовались в гаражах, в ангарах, в подвалах, где только находили какое-то здание бесхозное, которое можно было за копейки купить, русские люди. Там они устраивали свои храмы. Многие из этих храмов действительно были оборудованы в брошенных гаражах. Вот когда начнут возникать у нас такие живые общины повсюду, в брошенных гаражах и ангарах, тогда действительно начнется евхаристическое возрождение России.